Продолжение главы 4. Интеллектроника. Раздел Д. Мифы науки. Кибернетике от роду 18 лет. Следовательно, это еще молодая наука. Но развивается она с поразительной быстротой. У нее есть свои школы и направления, свои энтузиасты и скептики. Первые верят в ее универсальность, вторые ищут границы ее применимости. Ею занимаются лингвисты и философы, физики и врачи, специалисты в области связи и социологи. Они не монолитны, потому что в ней произошло разделение на многочисленные ветви. Специализация развивается в ней, как и в других науках. И как каждая наука, кибернетика создает собственную мифологию. Мифология науки – это звучит как противоречие в определяющем выражении. И все же любая, даже самая точная наука развивается не только благодаря новым теориям и фактам, но и благодаря домыслам и надеждам ученых. Развитие оправдывает лишь часть из них, остальные оказываются иллюзией и потому подобны мифу. Свой миф классическая механика воплотила в демоне Лапласа. В демоне, который по мгновенным скоростям и положениям всех атомов Вселенной мог предсказать все ее будущее. Конечно, наука постепенно очищается от этих ложных верований, сопутствующих ее становлению. Однако мы лишь задним числом в исторической перспективе начинаем понимать, что в ней было иллюзорной проблемой, а что меткой догадкой. По мере таких перемен невозможное становится возможным, и, что еще существеннее, изменяются сами преследуемые цели. Если бы вопрос о превращении ртути в золото, об этой мечте алхимиков, задали ученому XIX века, то он категорически отверг бы такую возможность. Ученый XX века знает, что атомы ртути можно превратить в атомы золота. Следует ли отсюда, что правы были алхимики, а не ученые? Конечно, нет. Ведь то, что было главной целью, пылающее в ретортах золото, для атомной физики утратило всякое значение. Атомная энергия не только бесконечно ценнее золота, она прежде всего нечто новое, не похожее на самые смелые грезы алхимиков. И к ее открытию привел метод, которому следовали ученые, а не магические приемы их соперников-алхимиков. Почему я говорю об этом? В кибернетике и поныне блуждает средневековый миф о гомункулусе, искусственно созданном разумном существе. Спор о возможности создания искусственного мозга, проявляющего черты человеческой психики, не раз втягивал в свою орбиту философов и кибернетиков. Однако такой спор бесплоден. «Можно ли превратить ртуть в золото?» – спрашиваем мы физика-ядерщика. «Да», – отвечает он. Но это вовсе не наше дело. Такое превращение для нас несущественно и не влияет на направление наших работ. Можно ли будет когда-нибудь построить электронный мозг, неотличимую копию живого мозга? Безусловно, да. Но только никто этого не будет делать. Итак, следует отличать возможное от реальных целей. Однако возможное всегда имело в науке своих «отрицательных пророков», в кавычках. Меня не раз удивляло их количество, а также та запальчивость, с которой они доказывали, что невозможно построить те или иные летающие, атомные или мыслящие машины. Самое разумное, что можно сделать, это воздержаться от споров с прорицателями. И не потому, что следует верить, будто все возможно, а потому, что люди, втянутые в бесплодные дискуссии, могут легко потерять из виду реальные проблемы. «Антигомункулисты» в кавычках убеждены, что, отрицая возможность создания синтетической психики, они защищают превосходство человека над его созданиями, которым, по их мнению, никогда не удастся превзойти человеческий гений. Такая защита имела бы смысл, если бы кто-то действительно хотел заменить человека машиной, причем не в конкретных видах работ, а в масштабах всей цивилизации. Но об этом никто и не помышляет. Речь идет не о том, чтобы сконструировать синтетическое человечество, а лишь о том, чтобы открыть новую главу технологий, главу о системах сколь угодно большой степени сложности. Поскольку сам человек, его тело и мозг принадлежат к классу именно таких систем, Новая технология будет означать полную власть человека над самим собой, над собственным организмом, что в свою очередь сделает возможной реализацию таких извечных мечтаний человека, как жажда бессмертия, и, может быть, даже позволит обращать процессы, считающиеся ныне необратимыми, как, например, биологические процессы, в частности, старение. Иное дело, что эти цели могут оказаться фиктивными, подобно золоту алхимиков. Если даже человек все может осуществить, то наверняка не любым способом. Он достигнет в конце концов любой цели, если только того пожелает, но, быть может, еще раньше поймет, что цена, которую придется за это заплатить, делает достижение данной цели абсурдным. Ибо если конечный пункт намечаем себе мы, то путь к нему определяет природа. Мы можем летать, но не посредством раскинутых рук. Можем ходить по воде, но не так, как это изображает Библия. Может быть, мы обретем долговечность, практически равную бессмертию, но для этого нужно будет отказаться от той телесной формы, которую дала нам природа. Не исключено, что, используя анабиоз, мы сможем свободно путешествовать миллионы лет. Но люди, пробужденные от ледяного сна, окажутся в чуждом им мире, ибо за время их обратимой смерти исчезнет тот мир и та культура, которые их сформировали. Таким образом, исполняя наши желания, материальный мир вместе с тем принуждает нас поступать так, что достижение цели становится столь же похожим на победу, сколь и на поражение. Наша власть над окружающей средой основана на следовании естественных процессов друг за другом. И вот из шахт поднимается уголь, огромные грузы переносятся на большие расстояния, а сверкающие лимузины покидают ленту конвейера. И все это потому, что природа повторяет себя в нескольких простых законах, познанных физикой, термодинамикой или химией. Сложные системы, такие как мозг или общество, нельзя описать на языке этих простых законов. В этом смысле теория относительности с ее механикой еще проста, но уже не проста «механика» в кавычках мыслительных процессов. Кибернетика концентрирует свое внимание на этих процессах, потому что стремится понять сложное и овладеть им, а мозг есть наиболее сложное из известных нам материальных устройств. Вероятно, а точнее наверняка, возможны еще более сложные системы. Мы познаем эти системы, когда научимся их конструировать. Таким образом, кибернетика – это прежде всего наука о достижении целей, которых простым путем достичь невозможно. Мы видели, говорим мы инженеру, схему устройства, состоящего из 8 миллиардов элементов. Это устройство обладает собственной энергоцентралью, приспособлениями для передвижения, иерархией регуляторов и, наконец, универсальным распределителем, который состоит из 15 миллиардов элементов и управляет всей системой. Устройство способно выполнить столько функций, что их не перечислишь за всю жизнь. И вся эта схема, которая не только дала возможность создать это устройство, но и сама его создала, умещалась в объеме, равном 8000 кубического миллиметра. Инженер отвечает, что это невозможно. Но он ошибается, потому что мы имели в виду головку человеческого сперматозоида, который, как известно, содержит всю информацию, потребную для изготовления экземпляра вида Homo sapiens. Кибернетика занимается такими схемами не из гомункулистического, в кавычках, честолюбия, а потому что готовится к решению конструктивных задач подобного ранга. Она еще очень и очень далека от шансов создать такую конструкцию, но она существует всего 18 лет. Эволюции потребовалось для своих решений 2 слишком миллиарда лет. Допустим, что кибернетике потребуется еще 100 или 1000 лет, чтобы догнать эволюцию. Все равно разница во временных масштабах и так говорит в нашу пользу. Что же касается гомункулистов и антигомункулистов, то споры их напоминают яростные дискуссии эпигенетиков и преформистов в биологии. Они знаменуют детский, если даже не младенческий возраст новой науки. И от них в ее дальнейшем развитии не останется и следа. Искусственных людей не будет, потому что это не нужно. Не будет и бунта мыслящих машин против человека. В основе этой выдумки лежит иной древний миф – миф о сатане. но ни один усилитель интеллекта не станет электронным антихристом. Все эти мифы имеют общий антропоморфный знаменатель, к которому якобы должны сводиться мыслительные действия машин. Подлинные залежи недоразумений. Конечно, быть может, автоматы, превысив определенный порог сложности, станут проявлять признаки своеобразной индивидуальности. Если это произойдет, индивидуальность их будет столь же мало походить на человеческую, сколь человеческое тело на атомный реактор. Мы должны быть готовы к неожиданностям, заботам и опасностям, которых не можем сегодня представить себе, но не к возврату демонов и химер средневековья в техническое лечение. Я сказал, что мы не можем представить себе эти будущие заботы. Большинство из них наверняка. Но некоторые мы все же попробуем показать в нескольких умозрительных экспериментах.